Следующим утром во время завтрака обитатели прибрежного были слишком озабочены тем, чтобы поскорее попасть на плато, и не обращали внимания на Пьемура и Дженсис, полностью поглощенные друг другом. Драм собирался доставить Робинтона и его молодых помощников к таинственному зданию. Лайтл не захотел лететь с ними. «Мне кажется, он начинает терять интерес к жизни», – недовольно бормотал орфист, торопливо шагая к поляне, где был устроен веер для Тирота. Джексон как раз этого и боялся. Драм печально покачал головой. «Он молодец, Робинтон. Просто, как и мы оба, он уже завершил свое главное дело, и совершить больше никому из нас не дано». Глаза старого всадника были грустны. Потом его лицо осветила улыбка. «Но ты заметил, как оживился Лайтл, услышав, что в Руате ждут второго ребенка?» «Да, и я тоже рад за Шару и Джексона». «Ну, Тирот, как дела?» Робинтон похлопал бронзового по шее. «С твоей стороны очень любезно возить нас туда-сюда». Он забрался на спину дракона и заерзал, устраиваясь поудобнее. «Эй, Пьемур, подсади-ка сюда Дженсис, я о ней позабочусь. Ты, моя милая, должна держаться за меня и покрепче». «Держи свои руки при себе, мой господин», — с притворным гневом прорычал Пьемур. «Я и сам могу позаботиться о Дженсис». Не обращая внимания на ноющие мышцы, он сгромоздился на Тирота и помог девушке устроиться за своей спиной. Робинтон приподнял брови. «Вот как, Пьемур!» Затем он, видимо, что-то сообразил и расхохотался. «Где твое уважение к моему возрасту и заслугам, дерзкий юнец?» «Там же, где всегда, мой мастер!» Смиренно заверил его Пьемур, поглаживая руки Дженсис. «Но есть дела, в которых орфист не может доверять орфисту, несмотря на возраст и заслуги». Драм хихикал, забираясь на свое обычное место. В следующий миг Тирот мощным прыжком взвился в воздух, и Пьемур с удовольствием ощутил, как сидевшая позади девушка крепко прижалась к нему. Он накрыл ее руки ладонями и поднял глаза к небу, любуясь еще мерцавшим в рассвете небом треугольником рассветных сестер. Жизнь была прекрасна. Мрак промежутка прервал зарю на время трех вздохов, затем под ними раскинулось плато. Сестры еще мерцали в небесах, когда Тирот по плавной спирали направился вниз туда, где пылали факелы и суетились уже приступившие к работе землекопы. Фондарев встретил прилетевших у самой насыпи. «Доброго утра вам всем!» «Ну, дела двигаются!» Кузнец довольно потер руки. «Сейчас мы убираем со стен термостойкое покрытие. Вчера я сравнил эти плитки с облицовкой кораблей. Несомненно, материал тот же самый. Но воздушные суда не повреждены, значит, их было больше трех». «Похоже на то», — согласился Робинтон, вздрагивая от свежего утреннего воздуха. «Если судить по видениям файеров, их действительно было больше, ведь с их помощью требовалось перевести огромное количество груза с рассветных сестер. Сложнейшая задача. Кто-то принес табуреты и горячий кла, так что Робинтон с Драмом могли дожидаться результатов раскопок в относительном комфорте». Дженсис и Пьемур остались с ними, тоже подтягивая горячий напиток. Молодой орфист старался подавить в себе раздражение. Их личные маленькие исследования превратились в грандиозную работу, которая привлекли всех способных держать в руках лопату. И казалось, заслуги Дженсис уже были забыты. А ведь это она нашла тот старый план. Когда встало солнце, осветив глубокие траншеи и крышу древнего здания, молодой орфист понял, что работы шли даже ночью. Почти все плитки были сняты. С одной стороны землекопы расчистили большую площадку, и там... Пьемур вздрогнул и, схватив Дженсис за руку, стал пробираться к стене. Там была дверь, совсем не похожая на обычные двери в домах древних, скользящие и уходящие вбок. Нет, это состояло из двух половин, двух панелей, подвешенных на петлях. Фондарел и Робинтон уже стояли перед ней. «Прошу прощения, мои господа», – твердо произнес Пимур. «Но Дженсис нашла это здание и по справедливости должна войти в него первой». Девушка вскрикнула и попыталась вырвать руку, но Пимур, игнорируя изумленное выражение на лицах обоих мастеров, потащил Дженсис прямо к двери. Он услышал возмущенное восклицание Селина, ехидный комментарий Брейда насчет наглецов-орфистов и ропот, охвативший толпу. Дженсис тянула его назад и старалась освободиться, но Пимур держал крепко. «А ведь ты прав, мой мальчик», – неожиданно произнес Робинтон, отступая в сторону. «Дженсис должна быть первой». Фондарел склонил голову. «Готов следовать за тобой, внучка», – сказал он, понимая, что девушка слишком смущена. Чтобы оказать ему помощь, Пимур встал перед дверью, рассматривая гладкие панели. «Как же ее открыть? Он сделает это, не обращаясь за помощью к мастеру кузнецов. Так, петли необычного устройства, чуть выступающий сбоку квадрат, но никакой ручки, никакой задвижки или замка. Он положил ладонь на квадратную пластинку и сильно нажал, чувствуя сопротивление застывшего за века механизма. Дверь вдруг подалась и начала открываться вовнутрь. Пимур уперся в нее руками, толкая изо всех сил. Дженсис вдруг словно ожила и, коротко вздохнув, навалилась плечом. Створки медленно разошлись, оставляя в пыли на пороге ясно видимый след. Первые лучи солнца осветили коридор с гладкими стенами. Его дальний конец скрывался в полумраке. Протянув руку за светильником, Пимур подтолкнул девушку к двери. За ними, держась на шаг сзади, вошли оба мастера. «Коридор сворачивает направо», — сказал молодой орфист, подняв фонарь одной рукой, а другой сжимая запястье Дженсис. «Она больше не сопротивлялась», — отметил он, улыбнувшись про себя. «Просто ее надо было слегка подтолкнуть». Он был готов отстаивать права Дженсис всю оставшуюся жизнь. Сделав первые шаги по полу, запорошенному пылью тысячелетий, Пимур невольно устрашился собственного нахальства. Он подавил страх. Теплые пальцы Дженсис трепетали в его ладони. В свете трех фонарей, Фондарел с Робинтоном тоже несли светильники, исследователи увидели за правым поворотом мерцающие белым кафелем стены и вторую дверь. «Они не хотели рисковать», — произнес Фондарел, обгоняя молодую пару. «То, что мы миновали, только тамбур». Кузнец склонился над массивной ручкой, разглядывая ее, потом отступил в сторону и кивнул Дженсис головой. Девушка бросила тоскливый взгляд на Пимура, но тот лишь улыбнулся ей. «Ты нашла это, и ты должна увидеть первой». Молодой орфист навалился на ручку. Этот древний механизм одолеть было непросто. Он давил изо всей силы, потом раздался щелчок, и дверь поддалась.